гонит навстречу свои пляжи, солончаки, дюны, как поток сброшенного балласта. 1520 оборотов. Первый перебой мотора встряхивает пилота, точно удар кулака. 20 километров до французского поста, единственного. Дотянуть. Температура воды 120. Дюны, скалы, солончаки — все ушло под тобой в прокатный стан. Давай, давай. Очертания растягиваются, рвутся, словно срастаются за спиной. Под самыми колесами мир ломается на куски, будто ледоходом. Эти черные скалы сбиваются в кучу, вроде бы медленно подступают и вдруг встают на дыбы. Ты пикируешь, они в рассыпную. 1430 оборотов. Ох, и сломаю я себе шею. К обшивке не притронуться, жжет. От радиатора клубы пара. Самолет, как перегруженную шлюпку, тянет ко дну. 1400 оборотов. В 20 сантиметрах от колес взметаются последние песчаные вихри, как подброшенные лопатой. Полные лопаты золота. Перепрыгиваешь еще одну дюну, и вот он форт. Берни садится. Успел. Пейзаж тормозит и замирает. Из пыльного марева снова соткался мир. Маленькая французская крепость Сахари. Старый сержант смеется от радости и встречает Берниса как брата. 20 сенегальцев берут на караул. Белый в этих местах по меньшей мере сержант, а то и лейтенант, раз такой молодой. «Здорово, сержант!» «О, добро пожаловать! Я так рад! Сам я из Туниса. Свое детство, свои воспоминания, свою душу все сразу выкладывает он Бернису. Маленький стол, к стене приколоты фотографии. Да-да, это все родня. Я еще не со всеми знаком, вот махну в Тунис на будущий год. Это подружка моего приятеля. Я всегда ее видел у него на столе. Он вечно говорил о ней. А теперь он умер, и я взял ее себе, и тоже вот. Своей-то подружки у меня нет. Пить охота, сержант. О, конечно, пейте, пейте. Мне так приятно вас угостить вином. А вот для капитана у меня не нашлось. Он прилетал 5 месяцев назад. Я, конечно, потом долго не находил себе места, даже просил, чтобы меня сменили. До того было стыдно. Что я тут делаю? Целыми ночами пишу письма. Не спится, а свечи у меня есть. Ну, а почта приходит раз в полгода. Мои ответы уже не годятся. Вот и начинаешь все сызнова. Берни с сержантом поднимаются покурить на плоскую кровлю форта. Пустыня в лунном свете и ничего, ничего вокруг. Что он тут охраняет на этом посту? А разве что звезды, а разве что луну. У вас под началом звезды, сержант. Курите, пожалуйста, табачок у меня есть. Вот для капитана-то не нашлось. Бернис узнал все об этом капитане и о лейтенанте. Он мог бы назвать их неповторимые черты, достоинства, недостатки. Тот был игрок, этот слишком мягок. Он понимал. О последнем появлении юного лейтенанта, затерянный среди песков старый сержант, вспоминал, как о любовном свидании. Он учил меня различать звезды. Конечно, ведь он сдавал их вам под начало. А теперь Бернис в свой черед показывал сержанту звезды. И сержант, постигая звездные дали, думал и о таком же далеком Тунисе. И божился, что и сам узнал бы в лицо полярную звезду, держись она чуть левее, а думал о Тунисе, таком близком. И мы мчимся к ним с головокружительной скоростью. И сержант спешил схватиться за стенку. «Да вы знаете все на свете!» «Нет, сержант. Вот знал я еще одного сержанта, так он говаривал мне, «Стыда у вас нет». Вроде юноша воспитанный, образованный, не босяк какой, и не знает, как правильно делать бочку. О, вам нечего стыдиться, это так трудно. Он его утешал.